Глава 15. По светлому следу добра. Я настолько свыкся с явной темностью поручений от внешне столь добродушного дедушки, что уже не задумывался о мифической моральной подоплеке, которую большая часть игроков приносит из мира реального в виртуальный. Если там нельзя воровать, то и здесь нельзя. Если там нельзя убивать, то и здесь нельзя. Даже я, изначально решивший отыгрывать роль беспринципного вора-взломщика-убийцы, еще долго не мог вырвать из груди остатки прибывшей вместе со мной в Альдиру порядочности. Но все же у меня получилось. Я одержал победу над своей совестью, крепким пинком отправив ее в мир реальный. Там она сейчас и висит на вешалке в шкафу, дожидаясь моего возвращения. Поэтому мою душу никак не укололо поручение убить другого игрока. Да и был уже опыт вонзания кинжалов в чужое декольте. Я только что взял свой первый контракт на убийство. Настало время охотиться за скальпами, и быстро разгоревшийся азарт придал сил и резвости. Бесшумно пробегая и проползая по узким тоннелям и змеиным лазам, привычно перепрыгивая глубокие провалы, проплывая затопленные тоннели, взбираясь по отвесным стенам, я достиг края отмеченной на карте призрачной зоны возможного присутствия цели. Где-то здесь, в этом не слишком уж и запутанном переплетении коридоров, с их внезапными спусками, подъемами и тупиками, бродил ни о чем не подозревающий паладин с игровым ником Кросси Госпитальери. Я не знал, для чего игрок исказил древнее слово «госпитальер», имеющее прямое отношение к рыцарям Мальты, но не мог не согласиться, что для паладина подобное имя вполне подходит. А Кросси явно имело какое-то отношение к слову «крест». Может, он пытался придать своему нику итальянский акцент? «Синьора Кросси Госпитальери!» «Вау! Какие гости в наших катакомбах! Ходят, бродят и баламутят грязную канализационную водичку!» Информацию о имени я получил из примечаний к заданию, оказавшихся довольно куцами, но все же несущими в себе крупицы важной информации. Там было кое-что еще. Светлый паладин, уровень 51, поклоняется богине Ивове. Послан сюда жрецами храма Ивовы с некой важной и чуть ли не святой миссией. Воинствующий священнослужитель должен обнаружить в глубине подземного лабиринта некие ростки темного льда, якобы возникшие тут незнамо как, и, отметив их на карте, передать местонахождение скверны более сильным соратникам, что незамедлительно прибудут и выжгут святым огнем ледяную темную мерзость. Вот так. Паладин Кросси Госпитальери находился здесь с разведывательной миссией. Он ищет ростки темного льда. Вынюхивает гад такой. Если реальность темной угрозы подтвердится, в канализацию прибудут силы посерьезней. Мне живо вспомнился недавний приход морозного грейвера, Маргрелла, страшного ледяного исполина, прошедшего через коллектор и одним прикосновением своей ауры убившего все живое вокруг себя. И чем же занимался Маргрелл, пока пребывал в относительно мирных катакомбах под Альгорой? Может, сеял семена темного льда, чтобы не означала сия словесная бессмыслица? Все поручения Крутована связаны в необразимый и действительно интересный клубок. А если бы я сейчас бегал наверху, по освещенной солнцем земле, достались бы мне столь интересные задания? Или бы я продолжал убивать голодных крыс во всех окрестных амбарах и сараях? Пытался бы спереть ломоть хлеба или кринку молока? Поэтому я с радостью грохну паладина. Поставлю на тебе крест, Кросси. Готовься отправиться в госпиталь. Забравшись в темную длинную щель у потолка, я затих, как серая мышь. Обратился вслух. Я примерно в центре подсвеченной зоны. Ее диаметр не меньше 500-700 метров. И она многоуровневая. В самые нижние коридоры я не спускался никогда. На моей карте лишь наметки оборванных линий, складывающихся в очертания лестниц и проходов. Там водятся столь мощные монстры, что убьют меня одним чихом. Носиться туда-сюда мне не с руки. Надо постараться услышать тяжелые шаги бронированного паладина, лязгающие по влажным каменным полам. Пока не слышалось ничего, кроме голодного писка крыс и шелеста лап, пробегающих по потолку волосатых огромных пауков, зло посверкивающих множеством глаз. Водяная капель столь же вечна для этих мест, но ее звон привычно отсекался моим слухом, равно как и журчание мелких ручейков и крохотных водопадиков, истекающих из щелей. Это родная мне местность, столь же родная, как для кого-то светлая березовая роща. Лежа в ожидании, забрался на форуме и вбил в поиск имя богини Ивовы. Информации море. Богиня, можно сказать, древняя, хорошо изученная, многими почитаемая. Прочитав несколько страниц неофициального гайда по взаимодействию с храмами и жрецами Ивовы, я узнал, что богиня подобна невероятно мощному и вечно спящему прожектору. Богиня жизни. Покровительствует многим. Ее безмерно любят. У нее море дочерей, являющихся полубогинями, водными и растительными духами, обитающими в озерах, реках, ручьях и на окраинах лесов, растущих рядом с водой. У нее есть сын, суровый вроде бы мужик, но он вечно где-то пропадает, и его днем с огнем не найти. И только он вроде бы может разбудить спящую мать. Жрецы Ивовы с радостью вербуют новую паству, выдают уйму различных заданий. Щедры на благословения, всегда рады исцелить от ран или болезней, избавить от проклятий. Одним словом, скукота. Все по классическим канонам и никакой ехидной изюминки. Мне бы такая богиня не подошла. С этим ясно. Если я успешно грохну паладина, божественное проклятие меня не постигнет. Хотя некоторые негативные последствия в будущем возможны. Ибо стандартное благословение, наложенное на каждого верующего в Ивову, с большей вероятностью фиксирует внешний вид и паспортные данные того, кто осмелится этого самого верующего как-то обидеть. И если позднее на меня наткнется отряд светлых жрецов и паладинов, божественный глаз им мигом рявкнет: «Бей шмыга! Ногами! Ногами его!» Грустно, но ничего не поделать. Хотя описывались способы избежать подобного финала. Например, измазаться как можно сильнее перед злодейством, превратиться в чумазого незнакомца. Плюс скрывающие твой игровой ник артефакты. Плюс особая магия и экипировка. Плюс особые умения, изучаемые в неких гильдиях. У меня кроме грязи ничего не было. И я с радостью окунул физиономию в густую лужицу грязи. Шанс крохотный, но пренебрегать им не стану. Паладины Ивовы имеют по обыкновению благословение на повышение уровня жизни, на силу удара тупым оружием, на стойкость к ядам и некоторым темным проклятиям, техникам и умениям. Отсюда такая большая популярность. Щедрость жрецов Ивовы зашкаливает. Игрокам куда как легче прокачивать уровни с 10% прибавкой к здоровью, стойкостью к ядам, с повышенной силой удара. Взял дубину и пошел глушить врагов. Ну или палицу, что та же дубина, только выглядит цивилизованней. Чтобы получить благословение следующего уровня, надо выполнить несколько храмовых заданий. Пожертвовать некоторую сумму, пару раз произнести коротенькую молитву. Третий ранг благословения заработать куда сложнее, и оно накладывается только на игроков, перешагнувших рубеж сотого уровня. Таким образом, паладин Кросси накрыт благословением либо первого, либо второго уровня. Второй уровень не добавляет здоровья, но сильно влияет на урон воина или мага по всяческой темной нежити и дает дополнительную защиту от темных атак вроде бесконтактного высасывания жизни или маны, против насланной слепоты и многих болезней. Я нежитью не являюсь, и ничего высасывать у паладина не собираюсь. Как-то двойственно прозвучало. Обычно каждый паладин имеет собственные ауры, но на 50-м уровне вряд ли ауры чересчур мощные, хотя помнить о них надо. Еще паладин является танком, жизни у него много, и регенерация хороша, и сил у гада хватает. Можно надеяться, что его ловкость на зачаточном уровне, его мудрость и разум меня не интересуют. И очень многое зависит от экипировки и оружия врага. Если он в действительно крутых крафтовых доспехах, я не справлюсь. Если на нем доспешный сет, мне каюк. Это полный провал. Буду верить, что Крутован не послал меня на верную смерть. Сказочник дал мне некий темный костяной мизерикорд. Обычно служащий для добивания уже серьезно раненого и зачастую упавшего на землю рыцаря. Узкое лезвие отлично проникает в щели брони. Кололи под левую подмышку, пропихивая лезвие в щель плечевого сочленения? Не помню. Развернув оружие, я всмотрелся и зло скривился. Меня обманули и не обманули. Оружие представляло образчик с отличным для его уровня уроном, а еще оно дышало на ладан. Прочность костяного темного мизерикорда составляла ровно 2 единицы. 2 из 2. Это на один сильный удар, не больше. Если острие попадет по броне, оружие сломается с жалостливым хрустом, а паладин Кросси начнет громко и злорадно смеяться, что не сделает честь его святости и светлости. Если я воспользуюсь темным костяным мизерикордом с говорящим названием «Тень Малой Скверны», то мне сразу же навесят следующий ранг темности. Из пособника тьмы превращусь в приспешника тьмы. И звучит более мелко, и как-то не радует меня такой решительный шаг ко тьме. Надо ведь все взвесить. А получать приспешника ради одного удара как-то глупо, тем более что удар может пройти мимо цели. Поэтому костяную фиговину я убрал подальше в мешок и напомнил себе, что подобные предметы не должны видеть разные светлые личности, вроде стражи Альгоры. «Ты уверен?» Девичий звонкий голосок прозвучал в мрачном подземелье чужеродно, как ангельский певучий глаз в пылающем аду. «Тут все коридоры одинаковы». «Чертова темень и вонючая вода! Мелкие мобы, никаких сундуков, плавающий мусор! Хуже локации не видел! Кто придумал эти катакомбы?» Басовитый голос наполнил проходы презрительным эхом, оскорбившим замшелые стены и придавший моему плану отчетливый личный оттенок. Я, когда был наверху, не позволял себе оскорблять осины и пруды. Чего это он мой плавающий мусор хает? «Так ты уверен?» «Нет, как я могу быть уверен? Сама же видишь светящуюся зону поиска. Ну, жрецы, ну, личности туманные! Младший жрец Плимиус попросил спуститься примерно в эту область и проверить, насколько правдивы смутные слухи о некоем зле, появившемся в подземной тьме. И рукой там махнул над картой, область указывая. Уф, но отказаться нельзя, репутация упадет». «Да, я понимаю». «Ну, во всяком случае, через этот коридор мы еще не проходили». Второй мужской голос звучал тоньше и казался несколько высокомерным. «Я отслеживаю по карте, ставлю отметки. Главное действовать по системе. И быстро проверим всю зону. Хотя откуда здесь зло? Разве что хищный навоз баттерфляем по грязи рассекает и может запачкать ботфорты. Не катакомба, а зона вонючие гнилоземья». «Тухловодье», — радостно поддержала девушка. «Вонючий стан!» — не остался в стороне и басовитый. «Ну все», — прошептал я себе под грязный нос, — «я вас всех порешу». Моих злых угроз никто не услышал, и небесные гости продолжили упражняться в острословии. Их громыхающие и отражающиеся дрожащим эхом голоса вольно гуляли по полузатопленным коридорам, то удаляясь, то приближаясь ко мне. Я предпочел выждать еще немного, чтобы определить упомянутую ими некую систему обыска коридоров. Если она поддается логике, а она должна, то я смогу определить их предполагаемый маршрут, опередить чужаков на шаг или два и выбрать наилучшее место для засады. А для одинокого убийцы нет преимущества весомее. Ночное видение иссякло. Фонарь я недавно затушил. И сейчас мало что видел, но у меня были в наличии несколько ягод. Из тех, что были найдены мною давным-давно, почти в начале моих подземных странствий. Ими и воспользуюсь. Дымное облако и лучшее мое вооружение наготове. В одну руку помещено заклинание цепки. Я готов. Я выжидаю. «Гляньте, это бревно или тварь какая?» «Бревно гнилое, черт! Ну и вонь здесь реально воняет тухлыми яйцами!» «Не думал, что в Вальдире может так пахнуть». «Ай, паук!» «Чего ты кричишь, солка? Он же не настоящий! Цифровая галлюцинация!» «А, черт! Он мне в горло вцепился! В горло вцепился!» «Галлюцинация солки вцепилась тебе в горло? А вы близки, ребята!» «Кросси, убери его! Долбани дубиной!» «Если я долбану, мы потеряем мечника! Лучше прижарь его!» «Мечник, прижарь!» Машинально отметил я ценнейшую информацию. Девушка боится пауков. Огненная магия. Паладин с палицей, воин-мечник и боевой маг с приготовленной огненной магией. Скорее всего так. У мага и паладина почти наверняка есть магия исцеления плюс алхимия. Хотя и мечник, если не дурак, тоже озаботился дополнительным шансом, изучив исцеление. Но у него не может быть много маны, это я по себе сужу. Я не вижу мечника, поэтому не могу оценить направленность его раскачки. Тоже танк, упор на урон, А стало быть, сила и ловкость в ущерб запасу жизни? Магиня, тут пахнет стандартом. Как меня подташнивает от этих боевых магов, все как один пуляющих огненными шарами, бьющими молниями и метающими осколки льда. Мнят себя жутко крутыми, но похожи как куриные яйца, снесенные одной курицей и сваренные в одной кастрюле. Я вдоволь насмотрелся видеороликов в то время, когда из-за слишком малого возраста еще не мог зайти в Вальдиру и вынужден был довольствоваться ролью жадного зрителя. Будем рассуждать логично. Второй танк не нужен. Мечник взят ради профильных умений. Разрубание, протыкание, полосование или еще каких. Паладин танкует и исцеляет. Девушка-маг служит артиллерией и постоянно находится в тылу группы, накрывая врагов огнем поверх голов соратников. Самый слабый по запасу жизни враг – боящаяся пауков девушка. Ее надо убрать как можно быстрее, ведь у нее в магическом арсенале могут оказаться волшебные путы, что моментально превратят меня в пришпиленного к полу или потолку мотылька с жалобными глазами и мокрым от ужаса хвостом. Сразу атаковать паладина я не собирался. Он живучий, сам класс к этому обязывает, но он медленный, хотя не стану делать на это ставку. Проклятая крутая экипировка может компенсировать многие недостатки раскачки персонажа, и паладин запросто окажется вертлявым, как парни из массовки Майкла Джексона, и в стиле лунной походки наваляет мне дубиной по загривку, передвигаясь при этом по вертикальной стене. Рисковать не стану. Думай, Шмык, думай. Слушай, Шмык, слушай. Ищи слабости. Первое уже найдено. Они слишком расслаблены, не боятся мелкоуровневых пауков и крыс, обитающих в этой части катакомб. Чувствуют себя богами, попирающими врагов ногами. И это большая ошибка. Но этого мало. Мне нужно узнать еще парочку брешей в их защите. Думай, Шмык, думай. Я поймал их систему через 20 с лишним минут. Система оказалась странной. Придумавший ее член вражеской команды явно был из тех, кто любит беспричинно усложнять простейшие дела, порой доводя их до абсурда. Они могли последовательно обшарить один проход за другим, а по проверке всего уровня спускаться или опускаться на одну отсечку. Но этот выдумщик меня поразил. Они действовали по системе 3 шага вперед, 2 назад. Повторяли этот цикл 3, затем останавливались на 5 минут и делали отметки на карте. Глупо как-то. Я мог высказать им свое возмущение, но предпочел сохранить молчание. И поняв, в каком коридоре они окажутся через 10 минут и с какой стороны в него зайдут, ужом сполз по стене и побежал, обходя врагов по большому кругу. С новой позиции я смогу в деталях рассмотреть их построение, но сначала надо найти удобное и непросматриваемое с пола убежище, нечто вроде излюбленных мною щелей. Я немного не успевал, мог не суметь обойти чужаков и затаиться, но тут подземную тьму наполнил довольно близкий и невероятно яростный дикий рев страшной твари. Задрожавший воздух пронесся перепуганным эхом по коридорам и едва вовсе не убежал, оставив после себя лишь гибельный вакуум. Какой знакомый рев. Этот накал кровожадных эмоций. Я лишь немного сбился с шага, а паладин и его друзья, судя по голосам, замерли от неожиданности и принялись приглушенно спорить, впервые додумавшись приглушить громкость. Но свет не погасили. Я даже увидел их ломанные силуэты, когда пробегал мимо. Приближаться пока не стану. Я поступил подобно хищному опытному зверю, многожды успешно охотившемуся у водопоя, куда приходят травоядные копытные, умирающие от жажды и смотрящие только на заманчиво поблескивающую водную гладь. Узкий и длинный коридор был выбран мною за высокий потолок, скрывающийся в глубокой мрачной темноте, не разгоняемой даже светом факелов. Там не было щелей, но имелись поперечные каменные балки, достаточно широкие, чтобы полностью скрыть не слишком широкоплечие человеческое тело. Полуорк бы не поместился. У меня получилось. Накрылся сверху драным покрывалом из крысиных шкур. Если его и увидят, то сочтут за мусор. И вряд ли захотят взбираться ради рваной шкуры на высоту в 4 метра. Вездесущие пауки покачивались чуть поодаль, похожие на комки грязной шерсти, зацепившиеся за потолок. Я затих. Темнота. Неподвижность. Безмолвие. Они длились несколько минут, прежде чем в их безраздельное царство бесцеремонно ворвались отсветы мерцающих магических ламп, Послышался шум шагов и голосов, заплясали по мокрым замшелым стенам причудливые тени невиданных созданий. Настоящий театр теней. Веселое прелюдия к предстоящей стычке, которой не избежать. Лежа на спине, я повернул голову на бок, прижался ухом к камню, скосил глаза на далекий пол из грубо оттесанных каменных плит. Коридор больше не был пуст. По нему двигались трое. Двигались гуськом, отставая друг от дружки на большой шаг и громко переговариваясь, без нужды заполняя подземелье вибрирующим гулом. Лидер шел впереди. Красавец-мужчина. Воин в блистающих доспехах, тяжелых и массивных на вид, способных остановить любой удар. Доспехи окрашены в зеленый свет и блестят так же дорого, как элитные автомобили. Высокий рост, широкая грудь и плечи, расставленные грозно руки, откинутая назад голова в крылатом шлеме. Тяжелые шаги звенят по плитам. Зеленый плащ свободно свисает с плеч нарядным полотнищем. Настоящий паладин. Предводитель. Именно такие харизматичные личности возглавляли крестовые походы и вели за собой сотни воинов и священников. В левой руке квадратный щит с серебряным шипом, в правой короткая, но увесистая металлическая палица, тоже с серебряным напылением, или вовсе целиком отлита из благородного и губительного для нежити металла. За паладином следовала девушка, этого я не ожидал. Хотя все логично. В этих местах идущий сзади подвергается порой куда большей опасности, чем впереди идущий. На ней тканевый костюм с серебряной вышивкой. Кокетливая дамская шляпка украшена красными перьями. Элегантные башмачки тонут в грязи. Стучит по полу тонкий посох с загнутым вопросительным знаком навершием, на котором покачивается крохотный фонарик, светящий оранжевым. И мечник. Идет третьим и последним. Кожаные штаны заправлены в высокие черные сапоги, кольчуга с капюшоном прикрывает тело до колен, в руках длинный двуручный меч. Слишком длинный для узких крысиных переходов. Еще одна оплошность, сразу бросившаяся в глаза. Куда он с этим дрыном? Мечник двигается куда легче паладина, но оружие все же сковывает его движение. На поясе короткий кинжал. Я разглядывал троицу с огромным вниманием, смотрел жадно, цепко, впитывая каждую деталь. Все может оказаться критично важным. Когда троица чужаков предстала передо мной в полном составе, я сделал скриншот и позволил им пройти под себя, под балку. Снова повернул голову, уже в другую сторону, на этот раз вглядываясь в их медленно удаляющиеся спины. Сделал еще скриншот, провожая их взглядом. И позволил им уйти, не сделав совершенно ничего враждебного. Даже оскорбительного жеста не позволил себе. Я остался незамеченным. Они прошли прямо под убийцей, жаждущего их смерти, но не увидели его. Коридор вновь погрузился во тьму. Но я все видел отчетливо. На светящихся только для меня скриншотах, висящих на виртуальном экране перед глазами. Лежа на балке, я раз за разом просматривал изображение, увеличивая и уменьшая масштаб, разглядывая детали брони и вооружения, расстояние между членами группы, вспоминал, как часто они вертели головой и смотрели ли вверх. Замечено было многое, вплоть до того, что паладин шагает не глядя, не меняя длину шага. Мечник поступает почти так же, лишь изредка обходя слишком большие камни. А вот девушка петляет постоянно, делает по прямой не больше 2-3 шагов. Затем огибает ошметок мусора, камень, выбитую в камне яму или иное препятствие. И потому, в отличие от двух воинов, ее положение в следующий миг достаточно сложно предугадать. Когда голоса утихли, я мягко спрыгнул с балки и побежал следом, прилагая все старания, чтобы не нашуметь. План был готов. Я решил поменять изначальную задумку. Сначала я хотел затаиться под потолком и оттуда упасть, как летучая мышь, на голову волшебницы – убить ее, скрыться в темноте коридоров, заставить взбешенных врагов погнаться за собой, оторваться от них, пропустить паладина мимо и атаковать мечника. Затем снова убежать и заманить паладина на место с заранее приготовленной сильной ловушкой. Примерно таков был план изначально. Но изучив их экипировку, боевой порядок и поведение, я решил действовать проще и жестче, и заодно проверить свои боевые навыки, и проверить, как действуют некоторые психологические трюки в этом мире. Но главное – проверить себя самого в жестком бою против превосходящего числом противника. Я обитаю в темных страшных коридорах уже давно. Я живу здесь. Посмотрим, чему я научился. Время атаковать. Первый удар я нанес мечнику, замыкающему строй. И ударил подобно злобному хорьку, вонзив кинжалы в подколенные ямки приостановившегося воина. Кожаные штаны не помеха, в отличие от кольчуги. Я не промахнулся. И, продолжая стоять на коленях, нанес еще несколько дробных сильных ударов в те же места. Один удар был критическим, один из дюжины. Я шагнул дальше, миновал упавшего на оба колена орущего от удивления мечника, и, проходя слева от него, а он правша, как я уже убедился, ударил еще раз кинжалом в рот, вбив его как можно глубже. Игрок поперхнулся и отшатнулся назад. Боли и крови здесь нет, но если тебе в рот вбивают длинное лезвие... Следующий мой удар пришелся по магическому светильнику, повисшему в воздухе. С жалобным звоном он угас. К полу полетел сноп быстро затухающих искр. Еще шаг, подпрыгиваю к потолку и вбиваю кинжалы во второй светильник. Магическая лампа тухнет. Весь в ореоле искр я падаю на пол, бросая метательный нож. Он вошел в плечо оборачивающейся девушки. Прыжок, и я вплотную к ней. Прямо вплотную между нами не втиснуть и ладонь. Обняв ее, прижав к себе левой рукой, я гляжу поверх ее плеча на оборачивающегося паладина, получившего сообщение об атаке. Он лидер. Он видит статы подчиненных. Он мог бы обернуться быстрее. Но этот самоуверенный светозарный выпендрежник не смог сразу поверить, что их кто-то атаковал. В коридоре тьма. Светится лишь маленький светильник на посохе Магессы. Внутри лампы тревожно трепещет предчувствующий беду для хозяйки огонек. Продолжая обнимать девушку, я часто бью ее кинжалом в спину и шею. Удар, удар, удар, удар. Я повторяю и повторяю. Она тихо визжит. Ее расширенные глаза прямо передо мной. А я вижу, она перепугана до жути. Она почти парализована собственным страхом. Кто-то страшный явился из тьмы и убивает ее. Визг становится тоньше. Она даже не думает сопротивляться. Взревевший медведем паладин бросается вперед. Тянется к ее плечу стальной перчаткой. Я отшатываюсь назад и перерезаю девушке горло. Просто резкое движение поперек горла. Испуганный визг обрывается. К моей радости сработал эффект немота. Трудно визжать и произносить заклинания с перерезанным-то горлом. А еще труднее это делать, когда ты мертв. Ее здоровье яростно мигает красным. От ее жизни не осталось почти ничего. Я поступаю некрасиво. Наношу ей в живот сильный удар ногой, отбрасывая волшебницу на паладина. Она ударяется спиной о его палицу и умирает. Зеленый ник паладина Кросси остается столь же мирным. Видимо, у них особые настройки в группе, направленные против дружеского огня. Похвально. Но это не умаляет его ярости, когда он понимает, что только что невольно добил союзника. Истинные паладины так не поступают. «Ты кто?» Кросси ревет и топает ногами. Буквально, он топает ногами. Лязг сапог разносится по коридору. На такой подарок я не рассчитывал. И воспользовался им сполна, бросившись к мечнику и набросив на уже встающего противника рваное крысиное покрывало. Сверху петлю веревки, еще одну, снова сорвать с пояса кинжалы, упасть на колени перед орущим что-то игроком и, не слушая ругательства и возгласы, нанести ему удар по носкам сапог. Я попытался прибить воина к полу. Не вышло. Ну и ладно, это не помешало мне бить и бить, бить и бить. Удар. Я успел заметить тень и сместился в сторону. Упавший, будто с небес, огромный меч со звоном ударил в пол. Высек искры. Из влажного-то камня. Я тут же уколол кинжалом в неприкрытое запястье. Игрок не выронил меч и ударил коленом, на этот раз попав и отбросив меня назад к паладину. Извернувшись как крыса, я избежал удара палицей, оттолкнулся от стены, зацепился за другую, метнул себя вверх и, отпрыгнув от потолка, камнем упал на холку мечника. Пара ударов, враг крутится на месте. Меч бьет по стене, оставляет на ней быстро исчезающую белую полосу. Я уже вишу на другой стене, держусь благодаря цепке. Но вишу недолго. Прыгаю на многострадального воина и бью ногой в голову. Это вышло случайно. Не рассчитал и перестарался силой толчка. Но зато смог сбить его с ног. Голова работает как перегретый тактический компьютер. Что дальше? Теперь повернуться к паладину, бросить три ножа один за другим. Ничего не видящий в темноте игрок ревет все тем же медведем, зверем грозным, но одновременно и жалким в этой тьме, где выживают лишь пауки и крысы. Крик за моей спиной удивляет. «Сори, Кросси!» И мечник исчезает во вспышке телепорта, уносящий его в безопасность. И фиг с ним. Мне его жизнь не нужна, девушку даже жалко. Паладин может исчезнуть прямо сейчас, и у меня мало шансов остановить его. Но не похоже, что он собирается убегать. Еще всполох, и коридор залило ярким светом воспарившего к потолку светильника. «Кто ты?» Госпитальери не бежит. Он широко расставил ноги, прикрылся щитом, выставил палицу, набычился, смотрит на меня яростно и многообещающе. Я ожидал этого. Ведь мне уже приходилось читать про класс паладинов и про многие неприятные, на мой взгляд, ограничения. «Чего не бежишь?» Шипящим голосом поинтересовался я, отступая в густую тень. «Давай же, беги!» «Пошел ты!» Он не побежит. Я убил его соратницу. Как истинный паладин, он обязан покарать меня, ее убийцу, или также пасть от моей руки. Паладин — это защитник, чей удел прикрывать остальных до последнего мига и, подобно истинному мученику, погибать первым в битве, давая шанс остальным спасти свою жизнь или же достигнуть цели. Это святой рыцарь, связанный с жестким кодексом поведения. А уж если присягнул на верность богине, будь добр, соответствуй. Одним словом, паладину Кросси проще погибнуть в битве со мной, чем отступить и позорно бежать, спасая жизнь. Зорко отслеживающая ситуацию игровая система бегство не простит и жестоко покарает. Ударив палицей о стену, Кросси шагнул вперед, глядя на меня поверх щита. Толком не начавшийся разговор закончился. Положа руку на рукоять кинжала, не могу сказать, что я так уж жаждал беседовать с пышущим яростью врагом. Но от крохотной передышки не отказался бы, раз уж мы оказались на отдаленных друг от друга позициях и примерно в равном положении. Между нами десяток шагов. Вряд ли он сумеет преодолеть их одним молодецким прыжком. Да и я не осилю такое расстояние. Моя шкала усталости пожелтела. Не хочу рисковать. И я отступил в густую чернильную темноту, на границу области света, порожденной магической лампой. «Ничего личного!» Развел я вооруженными руками, озвучивая шикарную классическую фразу. «Это лишь бизнес». Паладин оказался не глуп и сразу понял намек. «Бизнес? Нас кто-то заказал? Кто?» «Нас?» — повторил я удивленно. «Нет-нет, только одного из вас. Твоя подруга погибла ни за что. С меня букет алых роз ей в подарок. Второй твой друг... А друг ли он тебе? Убежал так быстро, что даже мне завидно». «Паника!» — скупо бросил паладин. «Понять можно!» «Да? Ну, тебе решать». «Кто меня заказал, шмыговик, колись! Если хочешь спокойно жить и здравствовать, иначе тебя будут убивать каждый день по три раза! Обещаю!» «О как!» — фыркнул я, делая шаг к стене и прислоняясь к ней плечом. «Звучит страшновато!» «Ты, видно, не прочухал, убийца!» «Мы в это затхлое болото не ради грязных крыс пришли, а ты почти все испортил. Теперь на тебя будут злы очень многие игроки, и не из слабых. Ты обзавелся крупными проблемами, но любую проблему при желании можно разрулить, верно? Расскажи, кто заказал меня, и мы договоримся. Плюс небольшая компенсация причиненного нам ущерба. Ну и выполнишь, если что, пару моих поручений. И все». «Обалдеть!» Впав в изумленный шок, протянул я. «Обалдеть!» Столь весомые слова исходят от паладина совсем невысокого уровня, от начинающего игрока, лишь вступившего на долгий и потенциально бесконечный цифровой путь в мире Вальдиры. А как он заговорит, когда поднимет еще 100 уровней, когда заматереет и обзаведется еще большим числом соратников и немалым количеством золотых монет в банке? Как он тогда будет себя вести? С куда большей высокомерностью? Недаром у него крылья на шлеме. Видать, возомнил себя князем средней руки. «Вы что-нибудь нашли здесь?» Бесстрастно поинтересовался я, убирая кинжалы на пояс и нащупывая левой рукой выступ на стене. «Ты не понял ситуации, Агар. Здесь я задаю вопросы, а ты отвечаешь». Кросси отточенным движением убрал палец за спину и погрузил освободившуюся руку в поясную кольчужную сумку. Бронированный бардачок. Как это мило. Интересно, а моя сестра Кира разговаривает так же, когда находится в ипостаси паладина? Впрочем, я вполне понимаю его напускную браваду и жесткую властность. Как лидер, Кросси облажался, допустил гибель соратницы. И ведь сейчас задним числом он понимал, что в начале небольшой заварухи, получив сообщение от системы об атаке намечника, он мог бы действовать и побыстрее. Человек злится на себя самого, но вину старается переложить на меня. Будь я запредельно мощным агром под сотый уровень, в классной экипировке и с крутым оружием, ему было бы легче это сделать. Однако перед ним стоял игрок-малыш, облаченный в рваное тряпье. И эта шмакодявка умудрилась одного убить, другого обратить в бегство, а третьего поставить в крайне неловкое положение. Если он хотел сохранить лицо, ему придется либо убить меня и принести мою голову как утешительный подарок пострадавшей девушке, либо же уболтать меня, запугать, выудить из меня компенсацию и слова извинения. Причем последний вариант для Кросси был предпочтительней, потому что я быстрее него и попросту мог плюнуть на задание и сбежать. Ищи потом кусок мыла в канализации. Как ни шарь в этой мути, что-нибудь скользкое может и попадется в руку, но вряд ли это будет именно мыло. Но что он нащупал в свой мерзких кармансах, моя прелесть? Что он сейчас сжимает в своем мерзком стальном кулаке? Кросси дернул крылатым шлемом, наклонил его вперед, явно собираясь сказать что-то умное и веское. Но я его опередил внезапным громким выкриком. «Пока!» и, отлипнув от стены, повернулся к врагу спиной и побежал прочь, лихо разбрызгивая лужи. «Ты!» — последовал выкрик. Раздалось странное грозное гудение. От испуга я взлетел к потолку Аки-ракета и приклеился там, повиснув головой вниз. Вовремя! Подо мной коридор расчертило сразу три яростно гудящие световые линии, оставляющие на стенах раскаленные следы. Десяток пауков, крыс и огромных слизней оказались разрезаны в мгновение ока. Гудящие струны даже не заметили живого препятствия, пройдя сквозь них с безразличной жестокостью. Вот это да! Паладин использовал свитки боевой магии, но слишком поспешно и почти не целясь. Одна струна прошла над полом, другая на уровне человеческого пояса, третья по диагонали. Меня миновали все. Шлепнувшись на пол, я избежал и четвертого удара. Кросси метнул щит. И тот, крутясь и качаясь, ударил в место, где я висел мигом ранее. Зря я дал ему так много времени на раскачку. Мои метательные ножи с коротким звенящим стуком отскочили от груди и лба бронированного противника. Окутавшись дымом, я бросился к стене. Хотел подняться по ней, подобно перепуганному таракану, но прилетела серебряная мухобойка, едва не пришлепнув меня. Пришлось укатываться кульбитом. Тройной быстрый удар прозвенел по полу эхом набата. Я даже не видел его руки. Он бил с такой частотой, что его рука размазалась по воздуху. Это какое-то умение. Увидевший всплеск моей паники Кросси довольно взревел. И больше не увидел ничего. Я снова разбил волшебный фонарь, и все погрузилось в спасительный для меня мрак. Прыжок в сторону, оттолкнуться от стены, прилипнуть к противоположной, свеситься головой вниз и хрипло прошептать в прикрытое броней ухо врага. «Длумба». Понятия не имею, что означает это слово. Просто хотел напугать и заставить задуматься. Вот и брякнул, что попало. Выкрикнул и ударил кинжалом, направив острие точно в глазницу шлема. Кинжал подошел как ключ к родной замочной скважине. Ахнувший игрок дернул головой, и кинжал сломался. Ударив противника ногой, я отбросил бесполезную рукоять и взобрался повыше. Перевооружение. От пинка паладин даже не пошатнулся. Начинаю ненавидеть паладинов. Надо устроить сестре диверсию. Хотя я так давно ее не видел, что даже начинаю скучать. В полуметре от моей свисающей ноги прошелестела палица. Паладин бил пока наугад, но интуиция его не подводила. Отцепившись и беззвучно упав на пол, я, подобно болотной гадюке, бросился к сочным и мягким подколенным ямкам Кросси и со злобной мстительностью утопил в них оружие. Паладин с лязгом пал на колени. Еще один кинжал сломался. и моя рука сама сорвала с пояса темный костяной мизерикорд. Я не мог иначе. Паладин уже окутался светящимся облаком какой-то ауры, наверняка восстановление жизни. А я его толком даже не подранил. Удар! Мизерикорд я снова направил в глазницу. Вбил темное оружие так глубоко, как только мог. И ощутил, как тонкая хрупкая рукоять рассыпается в кулаке. Выгнувшегося дугой паладина завалило навзничь, и к моему шоку он забился на полу в настоящем эпилептическом припадке. Какого черта? В описании мизерикорда был указан только чрезмерно высокий урон, а сейчас эффект такой, будто я подключил паладина к электророзетке. Его бьет и корчит. Я повис над ним на стене, понимая, что не смогу безнаказанно подобраться к дергающейся на полу бронированной туше. Он меня покалечит. Из глазниц крылатого шлема ударило два ярких снопа белого света. Послышался странный струнный затухающий перебор. Перед моим взором повисло радостное сообщение. Светлое благословение Ивовы первого ранга успешно снято. А следом появилось еще послание, где говорилось, что я стал приспешником тьмы. Вот это совсем нехорошо. Кросси затих, безвольно раскинулся на полу, пролежал не больше секунды и начал вставать столь же неотвратимо, как терминатор. Я теряю шансы. Эта мысль обожгла не слабее раскаленного напильника, зажатого в умелых руках Влада Цепиша. Я рухнул на чертового паладина, ногой отбросил проклятую серебряную палицу и, зажав в одной руке дротик, а в другой последний кинжал, принялся наносить удары в любую появляющуюся в поле зрения щель. Плечевые уязвимые места, шейные, смотровые щели, локтевые сгибы. Я походил на языческого кочевника, набросившегося на блистающего святого рыцаря времен крестовых походов. Я рычал, хрипел, позабыл начисто все слова и цитирование великих приключенческих романов. Я даже не видел врага целиком. Мои глаза стали будто стрекозинами, фасеточными. Я видел все мозаикой, и в каждом таком окошке отражалось очередное уязвимое место, куда я тут же наносил удар. Кросси что-то кричал, бил меня кулаками по лицу и груди. Я дергался, как чертик на пружине, старательно уворачиваясь от мощных выпадов. Некоторые его удары проходили мимо благодаря магическому облаку дыма. Меня зажало в стальных тисках. Враг решил выжать из меня жизнь, как воду из половой тряпки. Одна его рука обхватила за шею, другая за пояс. Меня прижало к его броневой груди. Я почти потерял возможность наносить ответные удары. И здесь в дело вступил молчавший все это время верный ползун. Мутно-красный сгусток неожиданно проворно скользнул на чужое запястье и буквально утонул в доспешной щели. Утек прямо под наручи и перчатку. Кросси дернулся. Он прекрасно увидел это жуткое зрелище уходящего внутрь него слизистого кошмара. Он ослабил от неожиданности хватку, шарахнул зараженной рукой о пол. Я привстал и добавил ему еще пяток ударов. Дротик сломался. Я продолжил бить кинжалом в уязвимые места, а другой ладонью запечатал ему смотровые щели. Ослепил его. Ползун жрал его изнутри. Я бил его кинжалом. Он ослеп. И он запаниковал. Меня потащило вверх. Паладин, этот стальной колосс, шагающий танк, вставал на ноги, одновременно отдирая меня от себя, как Каалу отдирают от бутылки с эвкалиптовым ликером. Я рычал и сопротивлялся. И продолжал бить. И неожиданно упал на пол. По инерции врезал по каменному полу. Последний кинжал сломался. Из светящегося сгустка серебристого тумана медленно выполз другой сгусток, красный и мутный, и деловито направился ко мне, напевая привычную урчащую песенку. Я подставил ладонь, и Слим с радостью на нее забрался. Я привалился к стене и затих, глядя на лежащие у моих ног останки бравого зеленого паладина Госпитальери Кросси. Седьмое задание цепочка успешно выполнено. Зеленый паладин пал. Воин света повержен. Вскоре приспешник тьмы устало встанет, соберет трофеи и направится обратно к старому сказочнику с докладом об очередной победе тьмы. Но сначала полежу тихонько минут 10. Приду в себя. Отдохну. Ночное зрение закончилось, и коридор погрузился в непроницаемый мрак. Совсем хорошо. Можно даже и поспать. По ладони кто-то пробежал. Волосатый гигантский паук спешил по своим делам. Вскоре вдали пронзительно запищала крыса. Охотник настиг свою жертву. Еще одна схватка началась и скоро закончится. Что ж, пусть победит сильнейший.